Мы подъехали к первому указателю и свернули налево. Дорога, пролегавшая через густой лес, была скверная. Примерно 3 мили машина подпрыгивала и громыхала на ухабах, рытвинах. Наконец мы достигли развилки, о которой упоминал Иган. Прямо перед нами стоял столб с грубо сделанной надписью «Частная дорога. Одностороннее движение. Звоните в колокол». «Ты собираешься звонить?» — спросила Элен. «Ни в коем случае. Нет смысла предупреждать их о нашем приезде. Лучше рискнем нарваться на неприятность». Мы поехали дальше. Дорога была такой узкой, что ветви молодой поросли и кустарника непрерывно хлестали по бортам машины. Через милю дорога стала пошире, а еще через пару миль впереди нас заблестела широкая гладь озера. «Кажется, добрались», — облегченно вздохнул я, сбавляя скорость. «Давай-ка осмотримся, не обнаруживая себя». Я поставил машину в укромное место под деревьями, и мы пошли пешком к озеру. Озеро было широким, не менее 2 миль. Примерно метрах в 400 от берега лежал небольшой остров, окруженный, как изгородью, высокими елями. «Ой, какая прелесть!» — воскликнула Элен. «Остров просто сказочный. К тому же на нем и безопасно, как в крепости». Мы некоторое время наблюдали за островом, но не заметили никаких признаков жизни, за исключением небольшой пристани, достоявшей у ней лодки с подвесным мотором. «И хорошо защищен от посторонних взоров», — добавил я, закурив. «Посмотрим-ка, есть ли лодка на этом берегу?» Привязанная к причалу лодка покачивалась на воде. Однако мотора на ней не было. «Ну что ж, тебе придется поработать веслами», — не без ехидства сказала Элен. «Физические упражнения после плотного завтрака тебе пойдут только на пользу». Я нехотя снял пиджак и засучил рукава. «Может быть, стоит позвонить в этот ручной колокольчик, и он приедет за нами на моторке?» — с надеждой произнес я. «А я-то думала, ты хочешь захватить его врасплох», — насмешливо заметила Элен и забралась в лодку. Устроившись поудобнее, она кивнула на весла. «Ну, давай посмотрим, как ты завоюешь серебряные весла в гонках на распашных». Я оттолкнул лодку, прыгнул в нее и заработал веслами, одолевая первые метры длинного пути через озеро. «Весело будет, если у него есть ружье, и он начнет палить у нас дробью. Мы представляем собой великолепную мишень», — сказал я, сделав передышку, чтобы вытереть пот с лица. Прошло еще полчаса испытаний меня на выносливость, и вот нос лодки наконец ударился о пристань. Пока Элен привязывала лодку, я приходил в себя. «Единственное, что еще скрашивает мне сей день, — попытался сострить я, — так это мысль о том, что я погребу обратно. Ну, утешай себя тем, что ты похудеешь», — посоветовала Элен. Тропинка вела от озера в гущу леса. Пройдя по ней, мы вскоре вышли на поляну и увидели прямо перед собой небольшое бунгало из круглых нетесанных бревен и несколько ветхих деревянных пристроек. На широкой веранде стояли шезлонги и грубый деревянный стол. Ферма выглядела суровой и примитивной. Слава богу, собак нет.